День с самой зари был душный и жаркий, но в дороге дул прохладный ветерок. Они закусили в отеле, где завтрак, по мнению пана, был именно таким, каким он должен быть. Но облачко это скоро рассеялось. Когда они пересекли поросший вереском луг, сделали остановку и уселись на красном растительном ковре, жизнь опять показалась им прекрасной. Сняв фуражку, пан разлегся на спине, заложив руки за голову и улыбнулся своей спутнице. «Ну, что вы скажете?» — поощрительно улыбнулся он. Они оба рассмеялись. Дора наклонилась и поцеловала его. «Еще и еще!» — лениво говорил он, глядя на нее своими блестящими золотыми глазами. Он обнял рукой ее за шею и глубоко запустил пальцы в ее мягкие волосы. «О, какое вы восхитительное создание, Дора! О, небо! Как вы очаровательны, пан!» Весело передразнила его Дора. Она выпрямилась, упираясь рукой в землю, а другой — лаская его плечо. Он наклонился и поцеловал ее руку, и внезапно эта склоненная черная голова пробудила в ней нежность. Она положила его голову к себе на грудь и стала целовать волосы. Около них рос боярышник, бросая тень как раз на то место, где они сидели. Густая синего неба сквозила сквозь ветки. Где-то пела птичка. Пчела летела со своей ношей и своим жужжанием придавала деревенскую прелесть и покой солнечному полудню. Дора лениво смотрела на вереск, местами уже выжженный солнцем. В стороне стояли деревья, резко выделяясь на фоне неба. Издали донесся свист паровоза, и этот долетевший к ним одинокий звук еще больше подчеркнул их обособленность от всего мира, еще больше скрепил их близость. Невдалеке в тени стоял автомобиль, являвшийся тоже эмблемой их близости. В нем они уехали из ресторана в ту памятную ночь, когда им казалось, что звезды светят прямо в их души. Доре этот момент показался самым подходящим, чтобы поговорить о будущем. Она тихо и вполне естественно спросила: «Пан, дорогой мой, где мы будем жить, здесь или где-нибудь за границей?» Он ничем не выразил своего неудовольствия, хотя в душе был раздражен этим вопросом, в котором слышалось ему как бы насилие с ее стороны над его волей. Пан немного отодвинулся под предлогом достать из кармана портсигар. «А где бы вы хотели?» — беззаботно поинтересовался он. «Возле вас везде будет рай», — шутливо сказала она, но в его движении и в тоне ей почудилось что-то такое, отчего как бы тень опустилась на ее сердце. Дора почувствовала, что пан ушел от нее, хотя она еще не могла понять, почему это случилось. Немного стыдливо она сказала: «Я предполагаю, что в конце концов нам придется где-нибудь обосноваться». Пан рассмеялся. «Я должен сказать, что вы оптимистка, моя дорогая». Глаза его сузились, как всегда, в минуты раздражения. Ему показалось, что папироса его потухла. Он бросил ее, и от нее загорелся вереск. Он вспыхнул маленьким язычком аметистового пламени и тотчас погас. «Вы сами не очень ободряете меня», — сказала Дора. В ее голосе слышалась нервозность. Вместо ответа он притянул ее к себе и прижался щекой к ее щеке. «Нет, вы правы. Я говорю иногда гадкие вещи. Я это знаю. Я заслуживаю того, чтобы вы меня ненавидели. Но я люблю, люблю вас, слышите?» Как могла она не слышать и не быть порабощенной этими словами, которые любила слушать больше всего на свете? Пан заставил ее опять лечь в вереск, а сам повернулся к ней боком и стал смотреть на нее.